«Так войну бутылки с зажигательной смесью называли», — припомнил Андрей. «Соображаешь, типа», — похвалил Андрей Атасов. «На фронте коктейлем Молотова немецкие танки останавливали, а танк поджечь — это тебе не сраную СТО по ветру пустить. Ну и хватит типа об этом. Больно много чести». Над столом повисло тягостное молчание, как будто произведенные Атасовым разрушения каким-то загадочным образом последовали за ним и настиг их фанерный домик в Соколовке. Андрею даже почудился прогорклый смрад пепелища, и он порывисто встал, стряхивая с себя наваждение. «Ты куда это?» — спросил Атасов. Он, похоже, выговорился и теперь начинал поддаваться действию спиртного. «Пойду, окно открою, тут дышать нечем». Андрей налег на шпингалеты, но те не сдвинулись с места. «Полегче со стеклом, типа», — предупредил Атасов. «У меня костелянша паспорт конфисковала. На весь, типа, период проживания. Дешевая бандура скряга. Ни у одного тебя. Тем паче, типа. Застрянем тут на всю жизнь. Без паспортов, как колхозные крестьяне при Сталине. Будем газоны стричь и говно, типа, из сортира выгребать за миску баланды». Поднажав, Андрей одолел заляпанные задубевшей масляной краской шпингалеты. Прохладный ночной ветерок ворвался в комнату, обдав приятелей свежестью волн, степной горечью трав и тревожным ароматом полевых цветов где-то на взморье. «А ты вроде как и не против тут осесть», — с некоторой иронией заметил Андрей, задетый за живое тем обстоятельством, что ни о судьбе Протасова и армейца, ни о мытарствах самого бандуры Атасов ни единого вопроса так и не задал. «Пока что, по крайней мере». «Да о чем это, типа?» «Да так, слову пришлось, не обращай внимания». Атасов кивнул, переместился поближе, положил руку на плечо товарища и печально покачал головой. «Ты Эдика с Валеркой нашел?» «Нашел». Андрей обиженно надул губы. «Я уж думал, ты не спросишь. Живы оба». «Но я так и понял, судя по занятию, за которым тебя застал. На поминке, типа, было не похоже». Бандура залился краской. «Где они, типа?» Протасов под Херсоном застрял, с вурдалаком каким-то снюхался. «С каким вурдалаком?» Андрей живо набросал колоритный портрет Вовчика Волыны. Не обошел стороной убогое обиталище собутыльников. «Спортсмен хренов!» — фыркнул Атасов. «Валерка мне поведал, как милиционеров одной левой раскидал, а в Крыму уже нарвался на дружков тех гадов, что в армейца пулю всадили, и будто бы они его здорово отделали. Только, — добавил Андрей, поколебавшись, — у меня лично такое впечатление сложилось, будто брешет он безбожно. Зачем? А хрен его знает!» «Ну, с этим ясно. А Эдик-то как? От раны почти оклемался. Ходит с трудом, но жизнь вне опасности, слава богу. Жениться вроде надумал. На сестричке типа?» По Атасову было не видно, чтобы он особенно удивился. «Откуда ты знаешь?» «Ну, не на докторе же!» — развеселился Атасов. «Доктор для Эдика староват. И потом, типа, это не в армейце духе». Улыбка сползла с лица Атасова. «Тяжелые раны располагают к переосмыслению всей жизни или хотя бы какой-то ее части, как физические, так и душевная бандура. Это логично, типа. Я в эту дыру чертову прямо от могилы Гримо прибыл. Если типа ганделыка по пути не считать. И так мне все опостылило. Только и мечтал, как бы побыстрее сливу залить. Думал, дня хватит, а целых 7 пролетело. И ничего тут не попишешь. Влезть в бутылку всегда проще, чем из нее типа выбраться. Альфа-Ромео твоя? Гамлета. Упокой, Господи, его типа сволот и душу. Единственное типа, что на станции не погорело». Атасов отмахнулся. «Баста, бандура, давай типа рассказывай, что там в Киеве творится». «Много чего творится», — Андрей потер лоб, толком не представляя, с чего же начать. «Начни сначала, типа, как незабвенный Леонид Ильич. Я же начну вот с чего». Атасов взял в руку бутылку. «Вариант проверенный. Если ты планируешь что-то от меня услышать, то я, пожалуй, пас». Андрей накрыл ладонью стакан. «И так чувствую, перебор. Запасись лучше терпением и покрепче держись за стул». «Даже так?» — Атасов закурил сигарету и критически прищурился. «Тогда я весь внимание, бандура». Андрей приступил к рассказу. Он все говорил и говорил, нанизывая события одно на другое, как цветные кругляшки в детской пирамиде. А Тасов сидел молча, хмурился, но не перебил рассказчика ни разу. Когда Андрей закончил, Тасов так и не проронил ни слова. «Ты не заснул часом?» «Нет, типа». «Что скажешь?» «Что тут сказать?» «Ничего хорошего. Аньку жалко». «Жалко, типа». Посмею, впрочем, предположить, что, выйдя она за инженера, то, пожалуй, прожила бы подольше, хотя, безусловно, куда как менее ярко. «Что ты имеешь в виду?» — вытаращил глаза Андрей. «То типа», — раздраженно проговорил Атасов, что каждый хорошо знал, на что шел. «И Анна, и мы все гамузом. Не на службу к матери Терезе записались, поди, и нечего из себя бандура дурака строить. Не про Тасов в самом деле». Андрей опешил. Нельзя было сказать, будто горькая участь Анны Ледовой разбила ему сердце. Но вот нарочитый цинизм Атасова зацепил весьма чувствительно. Андрей сделал паузу, однако Атасов от комментариев воздержался. Бандура решил больше не касаться этой темы и заговорил о смене власти, случившейся в столице. Ему очень хотелось услышать мнение Атасова, но тот молчал как рыба. Бандуру это здорово сбивало с толку. «Артем Павлович теперь у нас за босса», — неуверенно заговорил Андрей, ощущая, что слова звучат наивно, если не по-дурацки. «При нем поспокойнее будет, ты так думаешь», — обронил Атасов с сомнением. Андрей снова растерялся. «Ну, конечно, нам, по-моему, удача выпала. Проведай Ледовой о наших проделках, и никто не узнает, где могилка моя. Разве я не прав?» Атасов только вздохнул. «Ты считаешь, Ледового не Анна пристрелила?» — догадался Андрей. Нечто подобное накануне сказал и Армеев. Атасов сосредоточенно потер переносицу. «Я типа ни черта не считаю», — флегматично произнес он. «Не моя это забота». Атасов спокойно взглянул Андрею в глаза. «В принципе, типа, могла и Анька пристрелить. Ледовой, как бы это сказать, был из тех ребят, что способны сильные эмоции пробуждать своими, типа, методами. Свою пулю Виктор Иванович давно заслужил, хотя, скорее всего, провиловских рук дело. Олега Петровича почерк, по прямому приказу Порешайло. Впрочем, бандура, что нам, что Анти, без разницы типа, как оно на самом деле было. Пока Порешайло в силе, она в дурке, считай, что прописана». Андрей нервно сглотнул, понимая, что Атасов в сущности полностью прав. «Ну, ты знаешь, жизнь-то продолжается. Это точно, типа. Мне Артем Павлович вроде ничего показался». Голос бандуры звучал примирительно. «Ледового я один раз всего видел, и ту издали. Приближаться желания не возникло. А этот, Порешайло, то есть, хоть говорит по-человечески, вежливо, перстень мне подарил». «И опыт руководящей работы у него, опять же», — поддакнул Атасов таким тоном, что неясно было, издевается он или говорит серьезно. «Ну, так это ведь действительно», — подхватил Андрей. «Он при Союзе, говорят, в крупных партийных шишках ходил. Виктор Иванович же из зоны не вылезал. Есть разница?» Атасов хлебнул, не дожидаясь Андрея. Снова закурил и уперся взглядом в бандуру. Глаза его стали мрачнее ночи. «На нашу беду, Андрюша, к 74-му году советской власти опыт руководящей работы у одних коммунистов имелся. Все прочие в дураках ходили. С чего бы, сам догадайся. И их руководящая роль Конституции не закреплялась, и выборы типа повсеместно были свободными. Хочешь типа за партию Брежнева-Андропова голосуй, а жаждешь типа монархистов, пожалуйста, иди голосуй в концлагере. Так что из тех, что с опытом, одни коммунисты и остались, других корова языком слезала. Зато у коммунистов типа опыта накопилось, реки разливанные, и весь типа бесценный. Народу загубили, до сих пор не сосчитать. Врали, крали, кадыки друг другу рвали, как собаки бешеные. И все ради того, бандура, чтобы страну в нищету и полный бардак загнать. Опыт работы, типа. Нюрнбергский трибунал по их опыту плачет.